Пока мама сопровождала бабушкино тело, которое везли из больницы, мы с сестрой отправились в мамин родной дом. Сестра сдвинула на край стола валявшиеся там газеты, пакетики с морской капустой и мелкими маринованными сливами с истекшим сроком годности, намочила высохшую и ставшую твердой тряпку. Она вытерла стол, побелевший от мелкой пыли, и стало понятно, что у него светлая столешница. Разложив на столе, в котором отражался круг лампы дневного света, купленные в маленьком круглосуточном супермаркете «Бенто», она выложила палочки. Курицы и жареной свинины в них, кажется, было побольше, чем в тех готовых обедах, которые продаются в супермаркете недалеко от нашего дома. «Будем есть?» — спросила я. «Да нет». «Хотя можно и поесть», — ответила она, глядя на часы. Я пошла на веранду, сунула ноги в сандалии и вышла во двор. Встала у каменной ограды, обрамляющей маленький пруд, в котором неясно отражалась луна, и набрала номер Наруми. Она ответила после первого жигутка. «Приветик». Услышав ее голос, я опять представила ее прежнее лицо. «Ты чего?» — спросила я. Она ответила. «Давно не общались». «Ну да». «Без тебя в школе грустно». «У меня тут всякое». «Ну да». «Угу». Мы немного помолчали. «У тебя ведь тоже что-то случилось?» «Как ты поняла, имея в виду, новость шокирующая». Я разговаривала, шагая поверху каменной ограды вокруг пруда и пытаясь удержать равновесие, но, услышав это, спрыгнула на землю. «Что? Ну, говори же!» «Мы обменялись контактами». «Что?» Я раскрыла рот в преувеличенном удивлении. И туда бы залетел жучок-листоед, если бы я не отмахнулась от него. У меня закружилась голова, и я рухнула на дощатый настил веранды. «Молодец! Вот это здорово! Это все эффект от операции!» «Да ладно тебе! Точно!» Она говорила серьезно. Я живо представила себе ее лицо, сама серьезность. Ему нравятся такие глаза, когда века нависает по всей длине, большие. Он после операции на меня совсем по-другому смотрит. И на свидании сказал, что так мне лучше. «Подожди, вы что, встречаетесь?» «Ну, не то чтобы встречаемся, типа того». Я улеглась на пол веранды, не снимая сандалий, и, смотря в потолок, в ритме дыхания выдавила. «Да ты что? Честно? Правда? Ничего себе! Вон чего!» Наверное, в тот момент мое лицо походило на удивленный смайлик «Вау!». Мне кажется, что когда выражаешь примитивные эмоции, превращаешься в примитивного человека. Я еще какое-то время поддерживала примитивный разговор, а потом повесила трубку. До меня доносился запах ночного моря, которое было прямо за забором из поросших мхом камней. Я представляла себе, как мощно гудит море с его масляной текстурой. Я чувствовала, как из глубин сознания поднималось, словно сотрясая меня, нечто угрожающее. Сначала возникли воспоминания о том, как умер дедушка, и о том, как тогда вела себя бабушка, но все это тут же поглотила темнота глубокого моря. Я представляла себе бабушкин последний миг, но и его стирало море. Мне захотелось убежать от внезапно нахлынувшего страха. Я вернулась в гостиную. Мама уже вернулась, добрался и папа, который ненадолго вернулся из командировки. Было решено, что до дня похорон мы все вместе поживем в мамином отчим доме. Я открыла телефон, прокрутила выложенные на сайт бесплатные изображения и сделала скриншоты, установив максимальное качество картинки. Сохранила фото, снятые в естественной обстановке, которые доступны только для фан-клуба. Он всегда милый. Не такой милый, как сладенькие рюшечки или ленточки, или что-то розовенькое. И не такой милый, как говорят про милое личико. Пожалуй, про чувство, которое возникает у меня при виде него, поется в детской песенке «Почему ворона каркает?» Потому что у нее в лесу 7 милых вороняток. Я сильнее всего ощущаю милоту, которую хочется защищать, от которой щемит сердце. Думаю, это ощущение никогда не изменится, что бы ни случилось. В гостиную вошла сестра, вытирая голову, висевшим у нее на плече линялым полотенцем, и спросила, обращаясь ко всем сразу, «А фена нет?» Мама сделала паузу длиной в один вздох и сказала, смеясь над развлекательной программой, которая шла по телевизору. «Кажется, где-то был». «Акари, иди в ванную», — сказал папа. «А ты?» «А я пойду последним». «Ты дольше всех купаешься, иди скорее». Ванная комната, которая находилась в конце темного, пахнущего плесенью коридора, была самым холодным местом в бабушкином доме. Сама ванна была в половину меньше обычной. Окно, выходившее на север, невозможно было закрыть до конца, и ветер, дувший оттуда, был ужасно холодным, но приятно контрастировал с горячей водой. Отмокая в ванне, я включила мобильник. Где бы я ни была, телефон всегда со мной. Без него я чувствую себя неуверенно. В течение этих нескольких дней четырехугольник экрана заменял мне мою четырехугольную комнату. В папке с фотографиями в моем телефоне почти не было фотографий семьи и друзей. В телефоне и в компьютере царил беспорядок, но его фотографии были аккуратно разложены по папкам. Детские годы, театральный период, период выступлений на сцене в качестве айдола, так чтобы их в любой момент можно было открыть. Последней из моих любимых была та, которую он загрузил в Инстаграм с подписью. «Обесцветил волосы. Полностью». Он навел камеру на свое отражение в зеркале и выставил указательные и средние пальцы в форме буквы «V». Ужасно мило. Вроде бы серьезный, но поза для него редкая, и он как-то слегка напряжен. Я тогда написала: «Слишком красив, и цвет тебе идет. Жду не дождусь концерта». «Какой-то голубой оттенок, или это свет так падает? В любом случае, отлично выглядишь, Масаки». «И сегодня ты — услада для глаз. Спасибо, что ты родился». «Рубашка, случайно, не Лойса Блю?» «Стой, я тоже только что покрасилась. Это судьба. Смайлик». С прошлогоднего июльского скандала прошло уже больше года. Доброжелательных комментариев понемногу стало больше. Еще попадались упорные хейтеры, и меня удивляло, что они следят за его действиями дольше, чем новые фанаты. Часто бывает, что фанаты по какому-нибудь поводу становятся хейтерами, и попадавшаяся на глаза критика, возможно, исходила от них. Анонимный форум по-прежнему завален брехнёй о его связях с женщинами. До сих пор болтали про модель и дикторшу, но в последнее время заговорили о той самой девушке, которую он тогда ударил. Мол, это была не фанатка, а его девушка. Наверное, он просто не мог ее открыто всем предъявить, будучи айдолом. Когда обнаружили ее Инстаграм, пошли выискивать подтверждение этой версии. Период, когда она не выкладывает селфи, совпадает со временем скандала. Кружка на фото кажется парная с его кружкой и так далее. Я села на край ванны и положила телефон у окна. Горлышко бутылки с гелем, присохли волосы и грязь. На оконном стекле пересекались крестом черные полоски, за ними на улице виднелись ограды и цветы. Когда речь об айдоле, каждая такая мелочь важна, обсуждается все до мельчайших подробностей. Я вылезла из ванны и согнулась, чтобы помыть голову. И увидела в вытянутом зеркале, как ужасно я похудела, и на меня вдруг навалилась слабость. В Японии ванна набирается одна на всю семью, поэтому ее нужно принимать уже чистым. Принимая душ, обычно сидят на низеньких табуретках на кафельном полу, где устроен сток для воды. С головой в ванну не погружаются. Видимо, поэтому героиня моет волосы после того, как приняла ванну. Когда я вернулась в гостиную, там уже вовсю шел разговор о моем трудоустройстве. Подчиняясь маме, я уселась на продавленный диван, передо мной устроился папа. Мама рядом убирала со стола. Родители как будто специально создавали тяжелую атмосферу. Было невесело. Сестра сидела ко мне боком и смотрела телевизор, постукивая полотенцем по влажным волосам. Уши у нее были красные, наверное, после ванны. Хоть она и смотрела в другую сторону, мне показалось, что она напряжена. В телевизоре были настроены субтитры для тугоухой бабушки. «Как у тебя дела с работой? Ищешь?» — с невинным видом спросил отец. Он положил локти на стол и сцепил руки. Он как будто пытался занять побольше места, и мне это не понравилось. «Не ищет она ничего. Хотя я сколько раз ей говорила. Еще и обманывает, психует, ищу». Я решила уточнить, оказалось, что она позвонила в пару компаний, и все. как будто ей это не нужно», — сказала мать с укором. Она была возбуждена больше обычного. То ли при отце она оживилась, то ли смерть бабушки на нее так повлияла. Отец не обратил внимания на ее слова и спросил меня. «Так что?» «Ну, я искала». «А резюме посылала?» «Нет, звонила». «И никакого результата?» Снова встряла мать. «Она всегда так, всегда с таким настроем. Думает, что если пустить все на самотек, само как-нибудь уладится». «У тебя ведь было больше полугода. Почему ты за это время ничего не сделала?» «Не получилось», — ответила я. «Врешь», — сказала мать. «Как на концерты ходить, так тебе ничего не мешает». Из-под черного дерматина, покрывающего диван, торчал желтый поролон. «Наверное, это прозвучит жестко, но мы же не можем содержать тебя всю жизнь». Я участвовала в дальнейшем разговоре, ковыряя пальцем старый поролон. Пока я возражала и пыталась говорить то, что все равно никто не слушал, я сначала разозлилась на отца, который произносил обидные для меня слова с невозмутимым видом, а потом чуть не рассмеялась, вдруг вспомнила его твит, который когда-то случайно попался мне на глаза. Отец пользовался соцсетями по-стариковски, небрежно. Как-то раз я увидела в комментариях к посту одной актрисы Сэйю фотографию дивана со знакомым подлокотником. Сэйю — актриса или актера звучания, в основном в аниме. Удивившись, я открыла фото. Это явно была комната в командировочной квартире отца. «Я купил такой же диван, как у Канамин. Засиделся на работе допоздна, теперь в одиночку запиваю ужин саке. Завтра опять с новыми силами на работу». Он завершил текст эмодзи красным восклицательным знаком. И было еще несколько постов с похожими эмодзи. Работая за границей, отец стал носить яркие костюмы, а когда на время приезжал, веселым тоном выдавал довольно неделикатные фразочки. Мне показалось, что заглядывать к нему в Твиттер нехорошо, и больше я к нему не заходила. Уж не знаю, что там у него за аккаунт, но то, что он так развернуто отвечает актрисе, мне показалось странным. «Слушай, что тебе отец говорит!» — прикрикнула на меня мать, потому что я заулыбалась. Она встала и преувеличенно сильно замахала руками. Плечи сестры дрогнули. Кусочки поролона, которые я нащипала, упали на пол. «Не надо, не надо», — сказал отец, и мать замолчала. Тихо ругаясь, она стопотом двинулась вверх по лестнице. Сестра взяла оставленный мамой мобильник и пошла вслед за ней. Я снова почувствовала, что все у нас стало не так, как раньше. Пожалуй, только отец вел себя непринужденно. «Если ты не собираешься ни учиться, ни работать, денег мы тебе не дадим. Давай определим срок», — он говорил убедительно, двигаясь к решению проблемы. Говорил ясно, спокойно, с улыбкой человека, привыкшего легко справляться с разными задачами. Все, что говорил отец и другие взрослые, я уже слышала и сама уже много раз задавала себе эти вопросы. Кто не работает, не проживет на свете. Все как у диких животных. Без корма умрешь. Значит, я умру. Нет-нет, мы сейчас не об этом. Он говорил ласковым тоном, но перебивал меня, и это раздражало. Он ничего не понимал в моей жизни. Возможно, айдола мучила именно эта боль, боль от того, что никто тебя не понимает. «Так о чем тогда?» В моем голосе зазвучали слезы. «Работай, работай, а я не могу. Ты что, не знаешь, что мне в больнице сказали? Я не такая, как все». «Ты снова все валишь на это». «Не валю! Не валю я!» Дыхание перехватило, и из горла вырывались сдавленные звуки. Молча спустилась сестра. Я видела краем глаза, как она застыла на месте. Мне было обидно, что тело подчиняет меня себе, что оно заставляет меня плакать. Собственные всхлипы казались мне излишне громкими. «Ну, хватит уже!» — внезапно встряла молчавшая до сих пор сестра. Она смотрела в окно. Отец хотел было что-то сказать, но передумал. «Знаете, о чем я подумала? Пусть тебе. Пусть попробует пожить одна. Ей же тяжело с нами». Крыша протекала, и звук капель «плям-плям», словно мелкие удары ладонью, эхом разносился в пространстве, где мы находились втроем. Осенний дождь был чистым, холодным, он медленно разрушал наш пустой дом. В конце концов было решено, что я перееду в бабушкин дом. Родители выдали мне денег на жизнь, и я распрощалась с закусочной. Правда, не по своей воле. Семье я сказала, что мне нужно много свободного времени для поисков работы, а на самом деле я просто забыла предупредить начальство, что в течение тех нескольких траурных дней не появлюсь, и мне позвонила Сатиё. «Я знаю, что ты старалась, но ты же понимаешь, мы всё-таки торговая точка», — сказала она. «Так что прости, Акари». За несколько дней до этого я, стоя у киоска на станции, прочитала в газетной статье: «Похоже, что Масаки Уэна из группы «Мадза-Мадза» съехался с неизвестной красоткой лет 20. Он всё больше отдаляется от фанатов». В общем-то, у них в группе запрета на любовные отношения не было. В интервью он тоже говорил: «В будущем собираюсь жениться». Там писали про клеймо и потерю статуса айдола, гнев поклонников. Но лично я совсем не сердилась. На фото, где айдол был в больших солнечных очках и с пакетом из супермаркета, он выглядел как-то неловко. С улицы до меня долетели вопли ребёнка. Показалось, что они звучат где-то у меня глубоко в ушах. В сумерках все без разбора звуки падают в уши. Вот-вот должно было наступить обещанное время его прямого эфира в Инстаграме. Я высыпала в плошку лапшу быстрого приготовления со вкусом курицы, которую закупила в большом количестве. Обычно во время эфира он обедал, и я решила, что если буду есть вместе с ним, возможно, у меня появится аппетит, поэтому я подготовлю всё и буду ждать. Я брала в прокате фильмы, которые он советовал, смотрела на Ютьюбе видео артистов, которые он считал интересными, засыпала после его спокойной ночи в ночных трансляциях. Я сообразила, что сначала нужно вскипятить воду, поставила на огонь чайник, засунула ноги под старую жаровню Катацу. И тут как раз в телефоне начался эфир. Катацу. Из-за отсутствия центрального отопления в японских домах до сих пор принято пользоваться катацу — низким столиком, под который ставят обогревательный прибор. В прежние времена — жаровню с углями, а затем накрывают его одеялом, и вся семья садится вокруг так, чтобы ноги были под одеялом, и таким образом греется. Сначала крупным планом появились его глаза. «Вам видно?» — спросил он. Он отодвинулся от экрана, и стали видны его фигура в спортивном костюме, коротко постриженные волосы, короче, чем обычно, и серьёзное, чуть смущённое лицо. Посыпались комментарии. «Видно! Отлично! Красава! Видно! Смотрим внимательно!» Было здорово осознавать, что в тот момент он читал наши комментарии на экране своего телефона. Я тоже отправила комментарий. «Постригся?» Затем появился чей-то комментарий. «А у меня сегодня день рождения». Он отводил глаза, поэтому отреагировал с некоторым опозданием. «О, день рождения? Поздравляю!» Рекой полились записи. «А я готовлюсь к экзаменам. Масаки, я нашла работу. Зови меня Юка». Он, чуть сморщив верхнюю губу, несколько вымученно улыбнулся. На секунду изображение исказилось, а потом он показал бутылку. «Это кола. А ещё я доставку заказал. Суши, салат и гёдза». «Растолстеешь!» — смайлик. «Дороговато!» «Удобно, правда? Я тоже в последнее время заказываю». Он подпёр щёку рукой и смотрел в экран. Я понимала, что его глаза двигались просто потому, что он выбирал, на какой комментарий ответить, но его немного растерянное лицо выглядело так мило, что я сделала скриншот. Правда, он моргнул, и я сделала ещё несколько снимков, подгадывая момент. Позади него лежали подушка и игрушечный медвежонок, и я удивилась. Он ведь рассказывал, что у него детская травма от кигуруми, потому что в детстве он выступал в какой-то образовательной передаче. Не знаю, действительно ли это повлияло или нет, но я до сих пор боюсь этих кигуруми. Возможно, и плюшевых игрушек тоже буду бояться. Я вытащила файл, в котором лежал листок с перечислением того, что он не любит. Там действительно было так написано. Где-то в глубине его квартиры звякнул звонок. «Привезли еду. Подождите, хорошо?» С этими словами он встал, но тут раздался какой-то треск, и изображение чуть сдвинулось, так что у меня даже закружилась голова. Наверное, телефон упал с подставки. На экране появились стены и часть вида за окном, но он тут же, ойкнув, всё поправил. «Извините». Кажется, его позвали, и он немного смутился. С той стороны экрана замолчали, и поверх наушников до меня долетел какой-то звук. Я вынула их из ушей. Потрескивающий звук, как будто что-то горит, стал сильнее. Я пошла на кухню и увидела, что вода закипела и выплескивается из чайника. Я выключила плиту и стала заливать лапшу в плошке, но чуть не уронила мобильник, который держала в правой руке. Он вернулся, непривычно громко смеясь. «Ну вот», — думала я, — пропустила, почему он смеется. Захотелось перекрутить назад, но и посмотреть в прямом эфире хотелось, поэтому придется потом пересматривать. Строго говоря, наверняка есть какой-то временной лаг, но в отличие от смонтированных DVD или CD, глядя на изображение, которое опаздывает всего на несколько секунд, словно чувствуешь тепло его тела, сохраняющееся на экране. За окном, которое я закрыла, чтобы включить кондиционер, верх каменной ограды начал темнеть, начался вечерний ливень. Он вернулся и показал коробочку. Там в основном были суши с лососем, слегка обжаренным на открытом огне, и в комментариях посыпались шуточки. Есть у него такая особенность — любимую еду он ест помногу. Когда в чате его спросили, не надоедает ли, он с серьёзным лицом ответил: «Хочется ведь наполнить желудок только любимой едой». Сдерживая расплывающуюся улыбку, словно говорящую «Жареный лосось — вкуснятина», он принялся уплетать еду за обе щеки. Стараясь аккуратно ухватить все вплоть до рисинки, несколько раз он замолкал. Пока я разрываю зубами неразбухшую до конца лапшу, появляется комментарий. «Билеты плохо продаются, вот и заискиваешь перед фанами». С того же аккаунта появилось: «Сжигаемый мусор должен лежать в мусорке. Те, кто ходит на концерты этого типа, просто глупые зомби». Хочешь не хочешь, он наверняка это увидел. Чаще всего он такие гадости пропускает с каменным выражением лица, но тут сказал гораздо более раздраженным голосом, чем по телевизору или радио. «Кто не хочет, может не приходить. У меня нет проблем со зрителями». Он положил палочки. Движение в разделе комментариев замедлилось. Успокаиваясь, он несколько раз поправил подушку позади себя, словно это была его душа в настоящий момент, а потом набрал воздуха. «Кстати говоря, следующий концерт будет последним». Он словно вытолкнул эти слова из груди. Я не могла поверить. Не оценившие значения сказанного поклонники продолжали писать комментарии, кто-то еще отвечал хейтеру. Возможно, причина была в задержке сигнала. «Наверное, кто-то будет недоволен, что я говорю это здесь, но на сайте тоже скоро появится объявление, так что я решил сказать это лично». Он с шумом открутил крышку и поднес бутылку с колой ко рту. Уровень жидкости сразу уменьшился до нижней кромки этикетки. «Ухожу». «Нет, не только я. Группу распускаем». «Что?» «Стой, стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Как это? Не может быть!» В мгновение ока увеличилось количество растерянных комментариев, они полились потоком, но к ним примешивался голос. «Как обычно, самый главный из людей — я любимый господин Масаки. Масаки, мы тебя любим, но не слишком ли это эгоистично? А остальные члены группы — бедняжки. Надо ждать официального объявления. Вот и нечего было языком молоть, надо было раньше разбегаться». Он посмотрел на часы и сказал: «Остальное я должен буду сказать на пресс-конференции». Он чуть-чуть помолчал и, следя взглядом за комментариями, которые бежали с безумной скоростью, тихонько пробормотал: «Ну да». Я решила, что это не относится к какому-то конкретному комментарию. «Что ж, простите. Но я хотел сначала сообщить это тем, кто приходит сюда. На пресс-конференции разговора не получится. Поэтому, кстати, я такое общение не люблю. Какое-то оно одностороннее». «Это ты односторонний». «Не хочу верить. Ты как будто говоришь, ну, я пошел, смайлик. Так что, завтра будет присуха?» «Я реву. Слишком внезапно, и что теперь делать?» «Простите, я только о себе думаю», — он криво улыбнулся. «Но вы ведь меня понимаете. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что были со мной, несмотря ни на что». Рекой потекли комментарии с возражениями и придирками, а я впервые заметила, что он сказал про себя, несмотря ни на что. Уже попрощавшись, он некоторое время не выключал трансляцию, просматривая комментарии. Он чего-то ждал. Я хотела ему что-нибудь сказать, но не могла подобрать слова. Потом он вздохнул, будто говоря, что всему этому конца не будет, и отключился. Когда все закончилось, я заметила, что дождь прекратился. Перерезая сумеречное небо, прямой линией пролетела птица. Глядя, как она исчезает в ту сторону забора, я подумала, что мое тело окаменело. В прозрачном курином бульоне плавали кружочки масла, и в каждом из них отражалась лампа. Бесцветные кусочки лапши прилипли к краям плошки. Через 3 дня они пристанут к плошке, через неделю завоняют. Но на то, чтобы они слились с пейзажем, уйдет месяц. Иногда мама заходила проведать меня и заставляла меня прибирать в комнате и в кухне, но тут же везде снова становилось грязно. По углам громоздились вещи, если я шла босиком, к ноге прилипал неизвестно откуда взявшийся пакет из-под ананасового сока. Однажды у меня зачесалась спина, и я решила принять душ, а выйдя во двор, чтобы взять с сушилки белье и пижаму, вдруг кое-что осознала. Я поняла, что воспринимала ливень и постиранное белье по отдельности, не связывая их. В который раз уже такое происходит в этом доме? На погнутой сушилке поскрипывало промокшее и потемневшее белье. Думая, что придется его перестирать, я начала выжимать полотенце, и с шумом падающей на землю капли отозвались в пустоте у меня внутри. Падающие на траву тяжелые капли воды почему-то напоминали мне о моем нежелании заниматься делами, и я, выжив все вещи, так и оставила их висеть, решив, что сами высохнут. Тяжесть не покидала меня. Вот уже 4 месяца, как я перебралась в бабушкин дом. Я не знала, что надо делать, чтобы устроиться на работу. Когда я ходила на собеседование в первые попавшиеся компании поблизости, которые находила в интернете, меня спрашивали, почему я бросила школу, но я ничего толком не могла ответить, и мне отказывали. Ходила на собеседование и по поводу подработки. Там меня спрашивали о том же самом и также отказывали, поэтому я забросила это дело. Я решила купить колы и, как он это делал, выпить разом столько, чтобы уровень жидкости опустился до нижней кромки этикетки. Я положила кошелек и мобильный в задний карман и, накинув тонкий пуховик, вышла на улицу. Все вокруг меня куда-то шагали. Ребенок шел, разбрасывая что-то из ладошки в перчатке. Он пытался догнать коляску, но коляска его обгоняла. Я двигалась параллельно поверхности земли, словно стараясь не уронить то, что с возрастом становилось все тяжелее. Я спускалась с холма, и как раз в этот момент загорелась вывеска «Кофе» на кафе справа от меня. Становилось все темнее. В кошельке не было даже мелочи на колу. На большой парковке у круглосуточного супермаркета рядом с шоссе слышался тихий писк кошки. Я подошла к банкомату и запихнула в него карточку. Я хотела снять 3000 йен, но тут, видимо, я ошиблась при вводе, вдруг прозвучал голос: «Введен неправильный код. Повторите ввод». И я теперь уже аккуратно ввела его год рождения. На оформленную лично для меня карточку мама 3 раза переводила деньги, но потом у нее лопнуло терпение, и она сказала, что больше не будет этого делать, что я должна обеспечивать себя сама. «Когда устроишься на работу? Я не могу всю жизнь содержать тебя. Скоро приеду». В этом месяце денег стало меньше, но они не кончились. Я купила в супермаркете колу и сделала большой глоток, встав рядом с дяденькой, который курил, ёжась от холода. Колкость углекислого газа, растворенного в жидкости, вернулась в горло, по которому уже прошла 1 раз. Грудь как будто вскипела, и я решила, что не стоит в холодное время года пить холодные газированные напитки. В глаза попал дым, и я убрала бутылку от губ, взглянула на нее и увидела, что смогла отпить только до уровня чуть выше линии наклейки. Айдол становится человеком. Наверное, если встретить его на улице, он скажет: «Не заговаривай со мной, я больше не айдол». Почти те же слова я услышала на следующий день в новостях. Пресс-конференция почти полностью превратилась в конференцию извинений. Все члены группы пришли в костюмах, и только различающиеся по цвету неяркие рубашки под пиджаками, у каждого своего цвета, показывали, что изменения не были целью встречи. При каждой вспышке фотоаппарата его радужка становилась светло-коричневой. Под глазами залегли тени. Все кланялись, но угол наклона был у каждого свой. Ниже всех наклонялся Акихито. Он меньше всех. Еще у 2 кроме него и уже покрасневшей Мифую уголки рта были подняты вверх. словно привязанные ниточками. Акихито взял в руки микрофон и сказал: «Спасибо за то, что вы собрались здесь сегодня». Началась сессия вопросов и ответов. Я открыла блокнот и поставила черные точки для того, чтобы отметить отдельные пункты. Мы переходим на следующий этап. Каждый с надеждой смотрит в будущее. Мы пришли к этому решению путем переговоров друг с другом. Я писала, писала, но никак не могла понять, что за всем этим стоит. Сидя за длинным белым столом на некотором расстоянии друг от друга, все пятеро говорили по очереди, и вот дошла очередь до него. А еще я, Масаки Уэна, пользуясь моментом, собираюсь уйти из шоу-бизнеса. Если потом когда-нибудь вы меня где-то увидите, я буду счастлив, если вы тихонько посмотрите на меня не как на айдола, не как на артиста, а как на обыкновенного человека. Меня охватило странное чувство. Слишком уж его слова совпадали с тем, что я себе представляла, но больше всего меня потрясло серебристое колечко на безымянном пальце его левой руки. Левая рука лежала поверх правой, так что прятать кольцо он не собирался и как будто молча извещал всех. Пресс-конференция закончилась, а в ушах у меня все звучало его «я», местоимение первого лица единственного числа, которое в этот раз он использовал чаще, чем обычно. По поводу распуска группы, последнего концерта, его предполагаемой свадьбы галдели знатно, почище, чем тогда после происшествия с фанаткой. Шум стоял такой, что его свадьба даже вошла в тренды. «Стой, стой, стой! Не поспеваю!» «По-моему, Мифую не согласна, бедняжка!» Хотела с улыбкой порадоваться за него, но не могу остановить слезы. «То кольцо — это ведь не просто модный аксессуар, да?» «Хочу с невозмутимым видом поприсутствовать на его свадьбе, подарить миллиончик и гордо уйти оттуда». «Так это из-за него группу распустили?» «Не надо уходить!» «Слишком лебезит перед фанами. Ты хоть знаешь, сколько на тебя потратили, а? Хоть бы не рассказывал всем!» Бесчисленные пакости этого сжигаемого мусора, бурное обсуждение после того, как айдол ударил фанатку, шокирующее известие об уходе, на пресс-конференции, посвященной уходу айдола, намек на свадьбу, всплыла версия о том, что невеста — та самая фанатка, которую он ударил. О фанатах и мысли нет. Еда застревает в горле, в голове крутятся, крутятся, крутятся мысли, даже Акихито втянул, хватит вести себя как эгоист, ишь, жениться надумал. «Так это же здорово! Обычная приятная новость!» Мой друг, бывший Атаку, сказал, что даже если группа распалась, Сена не уходит из шоу-бизнеса, так что все в порядке. Из-за вашего айдола я теперь не смогу видеть своего. «Эй, Атаку, не хочешь умереть сейчас и переродиться в ребенка Масаки? Встретимся в следующей жизни!» «А что, серьезно, он женится на той девушке, которую ударил?» Мой большой палец вытаскивал на экран комментарии, и мне казалось, что я тону в волнах голосов. Одновременно мне вспомнилось, как я по дороге из школы домой бродила по Сибуе, заблудившись в поисках места закрытого показа фильма с его участием. По грязным плиткам с бесконечным одинаковым узором и тактильным индикатором для незрячих беспрерывно стучали в разнобой кроссовки, туфли, шпильки и всякая разная обувь. К пронзающим здания колоннам и перилам лестниц прилипли людской пот и грязь от рук, людское дыхание переполняло одинаковые параллели пипеды вагонов. На эскалаторах, едущих в здания, которые состоят из поставленных друг на друга одинаковых, словно скопированных копи-пейстом этажей, вереницей выстраиваются люди, и их засасывает внутрь. Изо дня в день люди совершают одни и те же действия. Все посты заключены в четырехугольные рамки. В кружочках одинаково вырезаны иконки. Одинаковым шрифтом люди подбадривают его или сердятся на него. И мои посты, и я сама — часть всего этого. Меня, застывшую на месте, словно толкнули в плечо. Мои глаза остановились на тексте. Так же, как выделяется в толпе спина толкнувшего тебя человека, мне в глаза бросился комментарий. «Ого, узнали адрес?» Я автоматически кликнула на ссылку, ведущую на форум. Вначале там была чья-то история о том, что несколько месяцев назад, делая доставку, человек с удивлением увидел по указанному адресу Масаки Уэно. Пост сразу снесли, но скриншот разошелся по сети, и по другим постам того же курьера фаны вычислили район, где он живет. А вчера, по виду из окна, на мгновение попавшему в кадр в эфире Инстаграма, определили и дом, где он живет. Ему жутко не повезло, узнали сразу после того, как он сказал «смотрите на меня, как на обычного человека». Наверняка некоторые фаны будут просить о встрече, а если невеста живет с ним, то существует вероятность того, что не только он, но и она попадут в осаду. Я все никак не могла переварить информацию, которую получила за время со вчерашнего вечера до сегодняшнего дня. Я воспринимала его только глазами, но не головой. Не удавалось свыкнуться с мыслью, что его больше не будет в моем поле зрения. Так или иначе, мне ничего не оставалось, как только ограничить себя по максимуму и вложить все, что у меня есть, в чувства к нему. Поддерживать айдола — мой способ жить, моя карма. Я решила отдать все, что у меня есть, ради последнего концерта. Ветер становился все сильнее. Резко ухудшившаяся с утра погода увлажняла даже внутренность здания, огороженного бетонным забором. Гром словно раскалывал небо и освещал белым трещины в стене и следы от пузырьков в цементе. Длинная очередь всасывалась внутрь туалета. Я вошла туда. В белой комнате, увешанной зеркалами, толпились цвета. Зеленая лента, желтое платье, красная мини-юбка. Мне показалось, что я встретилась глазами с девушкой, которая припудривала заплаканные красные глаза, накрашенные зелеными тенями, и, словно пройдя по ниточке моего взгляда, дежурный сказал: «Следующий, пожалуйста!» И я вошла в кабинку. Возбуждение ощущалось даже в рассыпанных по плечам кончиках волос, сердце неугомонно колотилось. Началась первая часть, послышались его подбадривающие возгласы. И с этого момента я, что было сил, выкрикивала его имя, полностью отдавшись восторгу. Я так же, как он, поднимала руки, выкрикивала что-то, подпрыгивала, и звук его дыхания накрывал меня, отдавался в моем горле, и мне самой было трудно дышать. При виде его покрытого крупными каплями пота лица на мониторах у меня у самой выступал пот под мышками. Вобрать его в себя — значит пробудиться. Все, что я бросила, махнув рукой, все, что я в силах делать, все, что я задавила в себе, все это он вытаскивал на поверхность. Вот почему я интерпретировала его жизнь, пыталась его понять. Безошибочно чувствуя все, что с ним происходит, я пыталась почувствовать саму себя. Я влюбилась в энергию его души. Я полюбила свою душу, которая танцевала изо всех сил, пытаясь следовать за ним. Он всем телом продолжал говорить: «Кричи, кричи!» Я кричала. Я кричала, будто нечто, закрутившееся в водовороте, вдруг вырвалось на свободу и сносило все вокруг, сбрасывало бессмысленную тяжесть с моей жизни. Последней песней первого отделения была его сольная песня. Он словно плыл в свете, колышущемся, как синее морское дно. И на его левой руке, на пальце, подушечкой которого он прижимал струны гитары, серебро кольца сверкало священным белым светом. Я подумала, что это на него очень похоже. Не снять кольцо даже сейчас. Когда он запел, словно рассказывая что-то, я подумала, что этот мальчик вырос и стал взрослым. Он стал взрослым уже давно, но до меня это дошло только сейчас. Когда-то он как будто кричал на весь мир, что не хочет взрослеть, а теперь он мягко перебирал струны пальцами, словно лаская их, и постепенно его движения становились более яростными. К нему присоединились ударные, бас, они окутывали его, но он пел все громче. Он пел совсем не так, как на диске, где он все время как будто себя сдерживал. Вдыхая энергию зала, колышущийся волнами голубой свет, наше дыхание, в этот момент он заново создавал эту песню, слетевшую с его окрашенных красным губ. Мне показалось, что я слышу его впервые. «Море синих фонариков», зал, вместивший несколько тысяч людей, показался мне тесным, давящим. Айдол обнимал нас теплым светом. Я села на унитаз. По позвоночнику вверх полз холод. Чем больше я потела, тем тело быстрее остывало, как после горячей ванны, когда после приятного ощущения приходит озноб. Когда я вспоминала то, что произошло 5 минут назад, небывалый черный холод возникал внутри и отдавался во всем моем теле. «Вот и конец», — подумала я. «Такой молодой, такой необыкновенный, такой любимый, но этому всему конец». Окружавшие с четырех сторон стены туалетной кабинки отгораживали меня от неспокойного внешнего мира. Подергивающиеся, словно в судорогах от недавнего возбуждения, мои органы потихоньку замерзли, а когда холод проник и в хребет, я молила, чтобы это прекратилось. «Перестань, прекрати», — повторяла я неизвестно кому. «Перестань, не забирай у меня стержень. Если айдола не станет, я действительно не смогу жить. Я не смогу осознать, что я — это я». По щекам текли слезы, как холодный пот. Одновременно из меня с дурацким звуком выливалась моча. Мне было грустно и одиноко. От невыносимой тоски подрагивали колени. Перед выходом из туалета стояла та самая девушка с зелеными тенями. Она что-то делала в телефоне. Я какое-то время понаблюдала за тем, как ее взгляд скользит по экрану, а потом ушла оттуда, держа сумку под мышкой, вернулась на свое место. На дне сумки лежал невыключенный телефон, на котором работало приложение для записи звука. Я хотела как можно скорее вернуться в зал, наполненный жаром и энергией. Я хотела, чтобы его песни вечно звучали во мне. Я не знала, что буду делать дальше, увидев его последний миг на сцене, потеряв все, что у меня было. Если я не буду со своим кумиром, это буду уже не я. Придется просто как-то доживать жизнь. Как вы все, наверное, знаете, недавним выступлением в Токио, последним в туре группы «Наш айдол Масаки Уэна» завершил свою деятельность в шоу-бизнесе. Объявил он об этом внезапно, и его решение, честно говоря, до сих пор не укладывается у меня в голове. Но поскольку я долго вела этот блог и многое объяснила себе, хочу сделать еще одну запись, пока его образ хранят мои глаза. В тот день я вышла на бой в любимом платье с синими цветами и с голубой лентой, в полном соответствии с дресс-кодом Масаки. Поскольку еще холодно, я надела ярко-синее пальто, но мне было не очень уютно, потому что на меня и смотрели холодно, ведь синий — это его цвет в группе. Опять же, концерт — место сбора «Отаку». Но когда в поезде, в котором я ехала на концерт, оказались девочки в яркой одежде явно того же типа, я рассмеялась. Я поехала на самом раннем поезде, но там уже стояла очередь за мерчем, и я купила все: специальные фонарики и полотенца с символикой концерта и фотографии с концерта в Осаке, и еще приобрела куртку и футболку, и напульсник голубого цвета, и бейсболку. Альбом лучших песен, посвященный распуску группы, у меня уже был, но мне сказали, что туда входит набор фотографий, которые сделали специально к концерту, так что я без колебаний купила и его. Через несколько часов мы вошли в зал. Я несколько раз заходила в туалет, поправляла макияж, который он все равно не смог бы увидеть. В зале висели занавеси пяти цветов. Красный — Акихито, голубой — Масаки, желтый — Мифую, зеленый — Сэне, лиловый — сестрица Мины. И поскольку сказали, что возле них можно сниматься, я выложу здесь фото, внизу вроде есть их автографы. Вам видно? Ну и герой вечера, нечего и говорить, что он был великолепен. Вот он стоит и часто дышит, второй слева в блестящем костюме, словно из синей чешуи. Он показался мне каким-то небесным созданием. Я следила за ним в театральный бинокль, и мне было видно только его, он стал для меня всем миром. Его покрытые потом щеки блестели, острым взглядом он смотрел вперед, его волосы развивались, то открывая, то закрывая уши и виски. И я подумала, вот он живой. Когда я разглядывала его улыбку, с виду коварную из-за того, что он поднимал только правый уголок рта, считала секунды между морганиями. Во время выступлений он моргает реже обычного, наблюдая, какими легкими, вопреки силе гравитации, шагами он ходит по сцене, я чувствовала, как все косточки моего тела начинают излучать жар. И я подумала, это ведь в последний раз.